Глава 31. Сандра. Сандра рассказала своему брату Кайлу про медицинское учреждение под Сиэтлом и решила, что ему там понравится. «Похоже на Life Oaks», — сказала она. «Хорошие врачи, большие комнаты, полно зеленых лужаек и даже лесок, каких немало на влажном, вечно зеленом западном побережье. А жара, как в Хьюстоне, там редкость». Хотя даже в Хьюстоне то утро выдалось довольно прохладным. Она выкатила коляску с Кайлом из его палаты в жилом корпусе и отвезла в рощу к ручью. Синело небо, налетал ветерок, дубки склонялись друг к другу, словно заговорщики. Кайл был худющий, как скелет. Врачи объясняли, что подбирают ему рацион с учетом его небольшого, но стойкого несварения желудка. Зато настроение у него было благостное. Так он реагировал то ли на погоду, то ли на присутствие сестры, то ли на звук ее голоса, то и дело издавая свое негромкое «хх». Руководители опекунского совета предварительно одобрили план Сандры переселить Кайла и приступили к обсуждению условий с Сиэтлом. Что касается ее самой, хоть Боус и проявлял терпение, не уставая ее подбадривать, ее все еще пугали предстоящие резкие перемены в жизни, несмотря на то, что возвращение к старому было совершенно немыслимо. Боус также не собирался возвращаться к прежней жизни. Расследование пожара на складе Файндли переросло в федеральное следствие по делу сети торговли препаратами долголетия. ФБР присвоило Боузу статус лица, представляющего интерес для следствия, поэтому ему следовало на какое-то время исчезнуть, что было нетрудно. Его друзья умели оберегать своих. Он предложил Сандре присоединиться к нему, без предварительных условий, без оговорок, надолго или только на время в качестве друга или любовницы, как решит она. Он пообещал, что с поиском работы ей помогут его друзья. Кое с кем из них она уже познакомилась. Это были люди, применявшие марсианское средство для долголетия так, как было задумано когда-то самими марсианами. Такой была немолодая пара, вывезшая Эриэл и Орина из Хьюстона. Других людей этого круга она узнала уже в Сиэтле. Все они показались ей достойными людьми, искренними в своих убеждениях. Они верили, что единственный способ спасти этот безумный, перегретый мир — это нащупать для человечества новый путь развития. Одним из шагов в этом направлении был препарат четвертых. Так они во всяком случае утверждали, и Сандра была не готова с ними спорить, хотя это и казалось ей немного наивным. Сам Боус познакомился с препаратом четвертых не в том возрасте, когда следовало, и не по своей воле. Но некоторые его качества, так нравившиеся ей, могли являться следствием того лечения. Спокойствие, великодушие, чувство справедливости. А главное, он был Боузом, тем, в кого Сандра влюбилась, и состав его крови или особенности нервной системы были здесь ни при чем. Правда, он заявил ей, что ей следует отказаться от надежды использовать препарат четвертых для лечения Кайла. Боузу пришлось принять его, потому что не существовало другого способа спасти его жизнь. Кайла же это не вылечило бы, а, по словам Боуза, оставило бы младенцем в теле здорового мужчины, и, вероятно, навсегда. Друзья Боуза долго совещались и вели дискуссию по этическим вопросам, но в конце концов перешли к единому мнению, что такой исход неприемлем. Кайл сидел в кресле-каталке с наклоненной на бок головой и следил за качающимися дубовыми ветками. «Вчера я получила письмо от Орина Матера». Друзья Боуза вызвались помогать Орину и Эриэл. Другого от них и ждать не приходилось, пока не завершится расследование пожара, и подыскали для них жилье, куда не догадались бы сунуться ни слуги закона и порядка, ни преступники. Орин работает неполную неделю в частном детском саду. пишет, плечо у него совсем зажило. Надеется, что у нас с полисменом Боузом все хорошо. Это так и есть. Еще он пишет, что не в претензии за то, что я прочла его тетради без его согласия. «Я бы вам и сам разрешил», — написал Лорин, — «если бы вы попросили об этом». Завуалированный заслуженный упрек. Говорит, что в этих тетрадях все, что он написал, за вычетом нескольких страниц, которые он дописал, когда переехал в Ларами. Он приложил их к своему письму. Они у меня с собой. «Можете оставить их себе», — писал в письме Орин. «Мне они больше не нужны. Думаю, с этим теперь покончено, и, возможно, написанное здесь вам окажется понятнее, чем мне самому. Меня все это совершенно сбивает с толку. Честно говоря, мне лучше просто продолжать жить». Она наслаждалась журчанием ручья в роще. Нынче ручей был мелкий и чистый, как слеза. Она представила, как эта вода, если не испарится вся по пути, попадает в Мексиканский залив, чтобы выпасть потом дождем над кукурузным полем где-нибудь в Айове или замести снегом какой-нибудь северный городишко. «Суммирование траектории», — пронеслось у Сандры в голове. После этого она достала новые странички, присланные ей Орином, и принялась читать их вслух.